Когда подступила вплотную разлука, я думал, ну что ж, так угодно судьбе. Прощаясь со мной, протянула ты руку, и я протянул свою руку тебе. Тогда мне казалось, что время промчалось, и стек нам с тобою отмеренный срок. Но сердце без спросу вернулось к началу, и горький оно получило урок. Поздно мне звать тебя, искать тебя и встречи ждать с тобой. Над нами звезды сложились так, что стала ты чужой судьбой, чужой женой. Тебя я встречаю нечасто, случайно, здороваясь, руку ты мне подаешь. Не мною надеты кольцом обручальным, как будто огнем мои пальцы ты жжешь. Как птицу я руку твою отпускаю, тебя отпускаю, чужая жена. Надежда чужая и радость чужая, моя лишь разлука, беда и вина. Поздно мне звать тебя, искать тебя и встречи ждать с тобой. Над нами звезды сложились так, что стала ты чужой судьбой, чужой женой. Поздно, поздно тебя искать, поздно звать тебя. Со мной осталось только это поздно, моя вина и чувство, которое так похоже на надежду. Поздно мне звать тебя, искать тебя и встречи ждать с тобой. Над нами звезды сложились так, что стала ты чужой судьбой, чужой женой.